Прошу меня простить, господа. Но кто мог такое предположить? Это я о сегодняшнем визите. Об этих людях. Они ищут Бродовского, ну, того газетчика, если вы помните. Кто-то им донес, что Бродовский скрывается у Змитера. А Змитер — это человек пана Шабеки. Шабеку, я думаю, вы тоже помните. Когда мы с ним тогда расставались, тоже, кстати, очень поспешно, так он, тем не менее, успел пообещать нам свою помощь и слово сдержал. Змитер нас хорошо принял, и даже тут мадам покосилась на новое одеяние сержанта, но тактично промолчала и дальше сказала вот что. «И теперь и эти сани тоже ваши, сержант, и Буцефал, и не спорьте», — очень громко и очень сердито сказала она. «У нас не принято отказываться от подарков. У нас за это вызывают. Но я же не могу вас вызвать, и так что прошу вас, не спорьте». Сержант молчал, мадам еще сказала: «И ради бога, не думайте ничего на пана Шабеку. Он же еще и денег дал через Змитера, и эти деньги нам уже пригодились». «Чтобы откупиться от полиции», — понял сержант и опять промолчал. А мадам сказала: «А дальше, я думаю, сделаем вот что. Сейчас заедем в город, это здесь уже близко, и там у меня есть кое-кто из хороших знакомых. Вот мы там и выправим вам кое-какие бумаги, это займет час, не больше, и вот тогда, я думаю, больше вас уже никто не остановит до самой границы. Чико, не спи». Чико в полсилы огрел Буцефала, Буцефал прибавил шагу. «Бедный господин Бродовский», — никому не обращаясь, громко сказала мадам. «Его же теперь обвиняют, будто он чуть ли не один виноват в том, что наши западные губернии так быстро очутились в лапах неприятеля. Какое бойкое перо! Как будто он это сам сочинил. Теперь ему Сибирь», — сказал, не оборачиваясь, Чико. Мадам ничего не сказала, а только нахмурилась. Будто ей и вправду жаль Бродовского, — сердито подумал сержант. А сама она куда их везет? Ведь это же совершенно понятно, в каком ведомстве служат те ее хорошие знакомые, которые будут выправлять эти всесильные бумаги, чтобы спасти врагов. Вот уже и вправду, Литва так Литва. Все перемолото, перетасовано. Жених воюет за одних, брат... Ой, действительно... «Брат!» — спохватился сержант. «А ведь верно! Да что это с ним такое случилось? Разве можно было о таком забыть?» «Вот только, — подумал сержант, — надо как-то половчей начать. И если он ошибся, то и не рассказывать ей дальше ничего». И сержант, собравшись с духом, повернулся к мадам и начал, как ему казалось, самым безобидным образом. «Мадам!» Мадам не шелохнулась. «Мадам!» Опять уже куда настойчивей, сказал сержант. «Я вот о чем. Вашего отца... зовут пан Петр, ведь так?» Мадам мгновенно изменившись в лице, еще некоторое время смотрела прямо перед собой, а потом медленно повернулась к сержанту и, подчеркнуто холодным тоном, сказала: «А разве это сейчас для вас так важно?» Сержант молчал. Чико, чтобы показать, что он их не слушает, начал насвистывать. «Мадам», — тихо сказал сержант, — «это очень, даже очень важно. Однако вы уже можете не отвечать. Его зовут пан Петр. Это уже и так ясно. А Войцех — ваш жених». «Ну, знаете», — гневно воскликнула мадам. «Какое дело вам, огромная мадам?» — поспешно перебил ее сержант. «Потому что ваш брат, пан Александр, жив, лежит в Казани, раненый». «Что?» «Жив, я говорю», — испуганно сказал сержант, подумав, неужели он ошибся. Но нет, ошибки не было. Мадама быстро-быстро заморгала, и из глаз у нее полились слезы. Да, именно, не потекли, а полились. Она тут же поспешно закрыла лицо руками и отвернулась. «Чико, стоять!» — грозно велел сержант. Возок остановился. «Мадам», — сказал сержант, — «мадам, я виноват, я негодяй, я еще ночью это знал, но не решился вам сказать, я думал, вдруг я...» Но мадам нетерпеливо махнула рукой, и он замолчал, а мадам достала из рукава шубы маленький кружевной платок, аккуратно утерла им глаза, виновато улыбнулась и сказала: «О, пустяки! Не обращайте внимания. А что, мой брат? Так это вам о нем рассказал вчерашний ночной гость?» «Да, ночной гость», — кивнул сержант. «Надо признаться, слово «гость» ему весьма понравилось, и он уже куда уверенней продолжил: «И этот гость, он польский офицер, и, как я понял, он хорошо знает, то есть, здешних офицеров из обеих противодействующих армий. Вот он и рассказал о вашем брате. То есть, конечно, он не говорил, что это именно ваш брат, но все уж до того совпадало, что я вот взял и подумал, и мне очень хотелось, чтобы так оно и было, про вашего брата. О, вы что-то хотите сказать?» Мадам кивнула и, помолчав, тихо спросила: «А вы уверены, что ночной гость не ошибался?» «Я думаю», — сержант насупился, — «что ему вполне можно верить. Пан Войцех, как мне показалось, весьма достойный офицер. Уж если он что-нибудь скажет, то уж будьте уверены, что этому и быть». «О», — кивнула мадам, — «это так». И только тут сержант сообразил, что он сказал. «Да, только что теперь. Хоть откуси язык. Поэтому, чтобы хоть как-то загладить свою бестактность, он продолжил: Войцех очень о вас беспокоился, но не посмел тревожить и уехал. И вообще, мне кажется, довольно, — сказала мадам. И сержант замолчал и с досадой подумал. Вот женщины, вот нет. И так уже все сказано. Вот женщины. А мадам сказала: «Чико, трогай». И они двинулись дальше. Молчали. «Как все это странно», — подумал сержант. «Почему они такие мрачные? Ведь вроде радоваться надо. У мадама нашелся брат, а сержант и Чико возвращаются домой, о чем они давно мечтали. А вот не весело». «Так обычно бывает», — подумал сержант, — «когда ощущаешь близкую опасность, даже очень близкую». Сержант невольно глянул на мадам, после посмотрел уже внимательно и, наконец, осторожно спросил: «А почему Войцех назвал вас дамой Треф, а не Червонной?» «Потому что так оно и есть», — ответила мадам. «Мои волосы на самом деле несколько темнее, чем вы сейчас это видите. Войцех это знает». «Но, сержант», — удивилась мадам, — «вас это, кажется, расстроило?» «Нет, отчего?» — сказал сержант. «Совсем ничуть». «В самом деле», — сказала мадам и задумалась. Крепко задумалась. И она тогда долго молчала, потом повернулась к сержанту, улыбнулась и сказала: «А я о вас еще что-то знаю. Но вначале ответьте мне вот на какой вопрос. Опять про Ленорман. Вы говорили, что вам был сон, очень удивительный, и после него вы решили к ней пойти. И пошли, а потом передумали. Почему?» Вначале сержант вообще не хотел отвечать, а потом ответил так: «Сон был простой. Мне приснилась госпожа Ленорман, которая гадает мне, и она предсказала мне, что это будет моя последняя компания. Только она не захотела отвечать, почему последняя. Меня убьют, — спросил я, — или меня отправят в отставку по болезни или еще как-нибудь. Но госпожа сказала, что на это она мне ничего не ответит, потому что, — сказала она, — если она пообещает мне жизнь, то я буду вести себя беспечно, шальная пуля зацепит меня, и ее предсказание не сбудется. А если скажет, что меня убьют, то из меня тогда будет совсем плохой сержант. И так что, — сказала она, — ступайте, я вам больше ничего не открою». Так было. Во сне. Утром я проснулся очень злой и решил пойти, теперь уже наяву, к этой самой Ленорман гадалке. И уже почти дошел. А потом подумал: «А что она мне нового скажет?»